приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, ребята! Что? Ой, я только сейчас заметил, что ты в майке. Мы что, будем зарядку делать, да? Нет, мы будем учить ребят стирать. На примере моей рубашки. А где она? Вот, я ее уже замочил. Как это замочил? Взял таз, налил в него воды, насыпал стиральный порошок и положил туда свою рубашку. О, свою положил. А мою? Пожалуйста, можем положить и твою. Только дольем воды и добавим порошка. Хорошо, я добавлю сейчас сам. Подожди. Ты какой порошок собрался сыпать? Хороший порошок зубной. А нужен стиральный. Какая разница? Какая разница? Ты почисть зубы стиральным порошком, тогда узнаешь, какая разница. Вот этот порошок. Засыпаем. Готово. Да. Клади рубашку. Так, а мы их потом не перепутаем, а? Да что ты, твоя же рубашка красная, а моя белая. Хотя верно, да. Так, что теперь делать? Теперь нужно посмотреть инструкцию. Я себе весь порядок стирки записал на бумажке. Ух, молодец. Подожди, где же она? Минуточку. Я же ее в кармане рубашки оставил. Ой. Вот, сама выстиралась. Да, только кусочки слов остались, а остальное смылось. Вот осталось сначала ить. Это, наверное, замочить. Это мы сделали уже. Дальше что дальше? Потом реть. Что ж такое реть? Греть. Зачем греть? Вода и так теплая. Смотреть. Что смотреть? Как сама рубашка выстирается? Тереть. Вот что надо делать. Давай я буду тереть, а ты дальше читай. Так, а дальше написано. Загрязненные места надо... Ать. Это значит, загрязненные места надо вырезать. Нет. А, я знаю. Загрязненные места надо посыпать порошком и опять реть. То есть тереть. Подожди, тут еще написано. Кать. Искать. Нет. Плескать. Нет. Таскать. Да нет же. Полоскать. А, правильно, полоскать. Да, это я буду делать. Так, а теперь можно выжимать. Ты будешь выжимать свою... А я свою. Вот красная, значит, твоя. А это тоже красная. Значит, тоже моя. А где же тогда моя? Куда же она делась? Она что, растворилась или испарилась? Откуда я знаю? Я же не волшебник. Кто сказал волшебник? Он. Я сказал. Я здесь. Здравствуйте, друзья мои. Здравствуйте. Что у вас тут такое... Произошло. Николай Владимирович, понимаете, что получилось? Мы стирали его рубашку и мою, а теперь у него две рубашки, а у меня ни одной. Минуточку. У вас какая была рубашка? Белая. А у вас? Красная. Вы их стирали, конечно, вместе? Конечно. Друзья, ну кто же стирает вместе белое и цветное белье? Ваша красная рубашка полиняла, а ваша белая покраснела. Так что отличайте теперь их по каким-нибудь другим признакам. А, у моей рубашки на рукаве была оторвана пуговица. Сейчас я ее найду. Давай. Вот она. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что? Ну, как же можно ходить без пуговицы? А я сейчас ее пришью, и все. Правильно. И заодно мы научим ребят пришивать пуговицы. Нет, друзья мои. Учить детей пришивать пуговицы вы уж лучше будете в следующий раз. А сейчас песня. Иван-то Парышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а пудель в реке утонул, как топор. Иван-то Парышкин пошел на охоту, с ним пудель в припрыжку пошел, как топор. Иван провалился бревном на болото, а пудель в реке перепрыгнул забор. Иван-то Парышкин пошел на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор. Иван, как бревно, перепрыгнул в болото, а пудель в припрыжку попал на топор. Иван-то Парышкин, па-ба-па-па-ба-па, с ним пудель, па-ба-па-па-ба-па-ба-ба. Иван, па-ба-па-па-па-ба-па-ба-па, а пудель, па-ба-па-па-ба-ба-ба-ба. Па-ба-па-па-ба-па, пошел на охоту, па-ба-па-па-ба, провалился в забор. Па-ба-па-па-ба, перепрыгнул болото, па-ба-па-па-ба-па, попал на топор. Иван-то Парышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как бревно, провалился в болото, а пудель в реке утонул, как топор. Забавная песенка, не правда ли? А скажите, пожалуйста, знаете ли вы писателя Ивана-то Парышкина? Не знаете, я так и думал. А таких писателей Баш, Шардам, Дандан, Карл Иванович Шустерлинг, Колпаков, Даниил Хармс. Вот одного я знаю, Даниила Хармса, и очень люблю этого детского писателя. И я его знаю. Мы даже пели в радио «Няне» песню на его стихи. Миллион. Правильно. Только вы не знаете, что Баш, Шардам, Дандан, Карл Иванович Шустерлинг и Иван-то Парышкин – это все тот же Даниил Хармс. Даниил Хармс был очень веселый человек и придумал себе разные смешные псевдонимы. Корней Иванович Чуковский в своих заповедях детским писателям приводит стихи Хармса как образец поэзии для малышей. Он ставит его книги рядом с лучшими книжками Маршака. А вы помните песенку «Жили в квартире 44-44 веселых чижа»? Ну еще бы. Вот ее написали Маршак и Хармс вместе. У Хармса вообще такие стихи, что они просто просятся на музыку. Вот. Я думаю, что композитор Борис Савельев поэтому и написал к ним музыку, и получились забавные песни. На свете старичок маленького роста, и смеялся старичок чрезвычайно просто. Да хи-хи-хи, да бу-бу-бу, бу-бу-бу, да пи-пи-пи, дин-дин-дин, да трех-трех-трех. Раз увидя паука, страшно испугался, но схватившись за бока, громко рассмеялся. Да ха-ха-ха, да гуль-гуль-гуль, да га-га-га, го-го-го, да буль-буль-буль. А увидя стрекозу, страшно рассердился, но от смеха на траву так и повалился. Гы-гы-гы, да гу-гу-гу, го-го-го, да па-па-па. Ой, ребята, не могу. Ой, ребята, ха-ха-ха. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ой, ребята, не могу. Ой, ребята, ха-ха-ха.

как образуется туман. А он выходит из трубы, ответил ученик. Это рассказал нам Коля Кащенко из Тулы. А вот еще смешные случаи, которые прислали нам ребята из сел, городов и деревень. Какого рода яйцо? Неизвестно. Почему? А потому что неизвестно, кто из него вылупится. Петух или курица. Почему на деревьях листья зеленые? Потому что они еще не спелые. Не спелые. А на уроке геометрии один ученик так сформулировал правило. Ломаной линией называется прямая, которая изогнута под градусами. Одного мальчика спросили, как правильно писать, яичница или яичница? Он ответил, глазунья. Какого рода бывают существительные? Мужского, женского и детского. Ребята, мы ждем от вас новых писем, новых смешных историй. Медаль за улыбку. Николай Владимирович, пожалуйста, помогите нам. А что я должен делать? Вот разбирать письма. Вы видите, как много писем, и все они с просьбами наградить медалью за улыбку. А мы хотим сегодня отобрать только те письма, в которых ребята предлагают наградить народного артиста Советского Союза Аркадия Райкина. А, с удовольствием вам помогу. Дорогой Аркадий Райкин, награждаем вас за смех, потому что вы смеетесь и смешите лучше всех. Наташа Демидова, город Весьегонск, Калининской области. Когда слушаешь Райкина, то даже в грустные минуты можно на человеке увидеть улыбку. Рита Давлетшина, совхоз 1 мая Туймазинского района. А вот что пишет Юра Зверев из Москвы. Один раз я слушал Аркадия Райкина и так смеялся, что чуть не заплакал. Алена Прохорова из Воронежа так говорит. Когда мы слушаем Аркадия Райкина, то смеемся как нельзя лучше. Миша Носиков просто говорит, отдаю свой голос за Райкина и посвящаю ему стихи. Слышишь по радио голос знакомый, ликующий смех, аплодисментов гул. Значит, на сцене не просто артист, а это Райкин, юморист. А девочки и мальчики из деревни Караваева Ивановской области, а их 21 человек. Ого. Они просят, пригласите Аркадия Райкина к микрофону. Очень хотим услышать его выступление. Ну что ж, друзья мои, у микрофона радио «Няни» народный артист Советского Союза Аркадий Райкин. Дело в том, что я получаю много писем. И среди них есть такие, в которых ребята пишут мне о том, что они хотят быть артистами. Однажды я получил толстый конверт. Из него выпала фотография. Я увидел на фоне нарисованной пальмы двух мальчиков лет по 15. Один сидел у другого на шее. Нижнему просто было тяжело, это ясно отражалось на его лице, а верхний, в котелке, надетом на бекрень, скорчил рожу и странно растопырил руки. В письме, написанном с чудовищными ошибками, было сказано следующее. «Дорогой Аркадий Райкин, вы же сами видите, что я артист. А бабушка хочет, чтобы я кончал школу. Она старая и ничего не понимает. Ну зачем артисту физика и математика? Я думаю, что естествознание тоже вряд ли пригодится. Но зачем артисту знать, что внутри, тем более у лягушки? Зачем на все это тратить время? Возьмите меня в ваш театр, ваш...» За этим следовала подпись с завитушкой. Мне пришлось побывать как-то в одном маленьком городке. Остановился я в частном доме. В семье было много детей. Самому маленькому было 3 года. Звали его Минька. Просыпался я в 7 часов утра от настырного голоса Миньки. «Хочу чай. Хочу чай. Чай хочу. Хочу чай». Ему давали чай. Тогда он говорил, «Хочу плюшку. Плюшку хочу. Хочу плюшку». Ему давали плюшку. Тогда он говорил, «Хочу на руки. хочу на руки. Его брали на руки. Тогда он говорил, отшпили. Отшпили, это означало отстегни. Дело касалось нижней части его туалета. Отшпили, тот он уже угрожал. Отшпили лучше. Лучше отшпили. Я кому сказал, отшпили. Пауза. Тогда он говорил, зашпили. Первое время меня все это забавляло. Но через неделю он мне так надоел. Я приходил домой, когда никого не было. Хватал его, поднимал в воздух, тряс, ставил на пол. А он говорил, хочу чай, хочу чай. Этот мальчик был очень упорным человечком. И я уверен, что он достигнет того, что задумает. Но его желания были примитивны, естественны, так сказать, и соответственны своему возрасту. Когда же человек делается юношей, ему нужно очень подумать, к чему стремиться. Вы, пожалуйста, не обижайтесь. Наверное, среди вас есть и будущие актеры, и, наверное, хорошие. Но ведь некоторые считают, что для того, чтобы быть балетным артистом, надо окончить балетную школу. Для того, чтобы быть музыкантом, надо окончить консерваторию. А для того, чтобы стать драматическим актером, надо только уметь говорить. Великий немецкий поэт Генрих Гейне об одной плохой актрисе сказал, что все-таки в ее лице есть нечто говорящее, а именно рот. Ну, все прекрасно понимают, что для того, чтобы быть хорошим актером, недостаточно обладать только говорящим ртом. Прежде всего, нужно обладать талантом. И не только талантом. Актерская профессия – это упорный и ежедневный труд. Начинаем веселый урок. Сегодня мы займемся правописанием частицы «не» с прилагательными, существительными и наречиями. Ну-с, кто из вас, друзья мои, знает, когда эта частица пишется вместе со словом, а когда отдельно? Я знаю. И я знаю. Ой, и ты знаешь, откуда? Ты вообще ничего не помнишь. Только, пожалуйста, не обижайся, но ты неспособный человек, и все. Я неспособный. Сам ты неспособный. Ах так, да? Тогда скажи, как пишется неспособный, вместе или отдельно? Вместе, неспособный. А вот и нет, отдельно. Неспособный. Нет способностей у тебя. Ты отдельно, способности отдельно. Минуточку. Минуточку, друзья мои. Есть специальное правило. Для того, чтобы узнать, пишется частица «не» вместе или отдельно, сначала надо посмотреть, употребляется ли это слово без частицы «не» самостоятельно. Ведь есть такие слова, которые без нее вообще не употребляются. Например, «неряшливый» или «несуразица». Нельзя же сказать «ряшливый» или «суразница». Кстати, вместо «нельзя» нельзя сказать «льзя». Правда. А просто «способный» сказать можно. Ох. Значит, «неспособный» пишется раздельно. Вот опять получается, что я способный, а он не способный. Нет, это еще ничего не значит. Потому что слово нельзя брать в отрыве от всего предложения. Поэтому прежде всего надо посмотреть, нет ли при этом слове слов «вовсе», «совсем» или «отнюдь». Если такие слова есть, писать надо отдельно. Например, «он был совсем не глупый». Пишется отдельно. Правильно, он был совсем не глупый, а ты совсем вовсе отнюдь не способный. Ой. Тоже отдельно, значит, опять я прав. А если этих слов нет? Тогда я прав, а не способный ты, и пишешься вместе. Не торопитесь, друзья мои. В этом случае надо определить, есть или подразумевается противопоставление. Если есть, то пишется отдельно. Конечно, есть. То есть подразумевается. Он не способный, а туповатый. Противопоставление есть, пишется отдельно. А ты без всяких противопоставлений просто невежливый, нетактичный, неграмотный, неспособный и не умеешь кататься на коньках. Раз нет противопоставлений, значит, неспособный пишется вместе. Правильно, Николай Владимирович? Правильно, вместе, но только в том случае, когда это слово можно заменить другим, таким же по смыслу. Можно. Можно заменить слово «неспособный». И не одним словом, а даже двумя. Тугодум и тубуретка. Вот и все. Ну вот, а теперь для лучшего запоминания попробуем все это изложить в песенке. Есть слова, они без «не» в глупость превращаются. Их без «не» тебе и мне ставить запрещается. Вот, например, без «не» никогда не употребляются слова «нерадивый», «недоучка», «недотёпа», «нелепо». Правильно. Иначе бы мы сказали, что радивый автор Эдуард Успенский смог написать эту песенку, потому что он доучка. А дотёпа композитор Борис Савельев написал «лепую музыку». При словах отнюдь совсем людям легче дышится. Тут уже понятно всем, не отдельно пишется. Ну, положим, мне еще не совсем понятно. И мне. Зато режиссер Надежда Киселева и редактор Елена Лебедева давно поняли, что ведущие передачу Александр Лившиц и Александр Левенбук в начале «Веселого урока» были просто непонятливые, пишутся вместе, а в конце урока они совсем непонятливые, пишутся отдельно. Пишется отдельно «не», если в предложении есть противопоставление. Теперь я про Литвинова пример приведу. Давай, давай. Заслуженный артист республики Николай Владимирович Литвинов варит котлеты не хорошо, а плохо. Есть противопоставление, пишется отдельно. У тебя сразу две ошибки. Во-первых, котлеты не варит, а жарит. А во-вторых, Литвинов не заслуженный артист, а народный. Это звание ему недавно присвоено, с чем радионяня его сердечно поздравляет. Не отвлекайтесь, друзья мои, не отвлекайтесь. Если слово вместе с «не» новым заменяется, значит, к слову это «не» присоединяется. Например, наш урок можно сказать «не скучный». Или «не грустный». Правильно. «Не» пишется вместе, потому что можно заменить одним словом «веселый». Жаль, но наш веселый урок окончен.